Королевские гвардейцы почти не понесли от всего этого потерь, но им пришлось, под командованием своих старших офицеров, срочно переключиться на глухую оборону, ибо риск того, что барьеры самой крепостной стены не выдержат, был огромен, и он оправдался. Часть боевой магии наших чародеев им пришлось отражать своими силами. Тем временем зомби добежали до стены тех нескольких участков, где каменная кладка частично обвалилась в результате усилий воздушного флота. Мертвецы не мудрствовали, они образовывали настоящие пирамиды, примыкающие к стенам, и карабкались друг по другу наверх. Гвардейцы вновь принялись бить боевой магией, и вновь их старшие маги берегли силу. Несмотря на внушительные потери, зомби все же добрались до вершин стены и вступили в схватку напрямую с гвардейцами. Ну как вступили, те просто достали, наконец, клинки и начали крошить мертвяков в капусту. Тем временем в крепости вновь началась странная магическая активность, однако на этот раз Андрей успел первым, по его приказу все шестеро магов заклятий начали бить по крепости, не заклятиями, а просто боевой магией восьмого ранга. Однако шесть заклинаний восьмого ранга одномоментно, это далеко не просто. Крепость ответила новым барьером, но он был значительно жиже первого. Ни одного заклятия не понадобилось, серый купол схлопнулся от шести обычных заклинаний восьмого ранга. Правда, все же заблокировал их все, но все же, орды зомби получили подкрепление, восемь отрядов у мертвей с более сильными личами и рыцарями смерти двинулись в атаку со всех сторон. Королевские гвардейцы так уже оставили первую стену и отступали на следующий оборонительный рубеж, за которым оставалось лишь высокое и мощное здание донжона. Сколько заклинаний может выдать хороший, сильный адепт? 10-12 третьего ранга, либо в 2,5 раза больше второго. Сколько может мастер? 5-6 четвертого или около 30 третьего. Ну и так далее. Андрей почти не использовал силы чародеев, приказывая им атаковать лишь когда ситуация пыталась принять не тот расклад, которого он добивался, например, если противник пытался поднять барьер или если вражеские старшие чародеи начинали думать о чем-то, кроме судорожных попыток сжечь побольше нежити. Но таких моментов было все меньше, нежить попросту брала свое числом. На одного убитого воина королевской гвардии приходилось 60-70 различных мертвяков, но нежить здесь, во-первых, была расходным материалом, который не жалко, а во-вторых, даже так это было в половину меньше необходимого для хотя бы относительного паритета потерь в процентном соотношении. А ведь против тысячи гвардейцев короля было около 160 тысяч мертвяков. Наконец, настал момент, которого мы все так долго ждали. Уже в середине штурма мы начали ощущать, как сокрытые в замке странные и могущественные силы приходят в движение, и вот они, наконец, пришли в движение. Ну я так, собственно, и думал, усмехнулся я, глядя на вылетающих прямо из стен духов. Духов тысячи тысяч воинов-магов, скандинавов-викингов, которых затем сменили королевские солдаты, затем разного рода гвардейцы и так далее. На бой вышла призрачная рать воинов иных времен, других эпох, и нежить оказалась совершенно перед ними бессильна. Мертвяков начали скашивать, как траву. Они были не в силах причинить ущерба нематериальным сущностям, в том числе даже личи и рыцари смерти, ибо первые были не выше четвертого ранга и тупы как пробки, со вторыми. С ними, в сущности, была та же беда, свое нежданно-негаданно обретенное подразделение сородичей из числа нормальных, неодноразовых рыцарей Андрей благоразумно не стал отправлять в пасть льву. Показался и сам король, мощный, широкоплечий, с густой бородой и обликом сорокалетнего, еще полного сил мужчины. Он держал в руках длинный меч и магический жезл. На короле Швеции были прекрасные магические доспехи, на шлем была надета корона, с шеи свисала золотая рыцарская цепь. Жезл, меч, корона и цепь были могущественными регалиями его рода. «Я требую поединка», — заорал Олаф VI, одновременно транслируя нам свои мысли, как перевод слов. «Есть ли среди вас тот, кому хватит смелости сойтись со мной в честной схватке?» Маг трех заклятий, сам по себе ничего серьезного, но вот регалии, доспехи и шестеро могучих духов за спиной кардинально меняли расклад дела. Что ж, видимо, с таким врагом здесь. Я сражусь с тобой, Алаф Фалькунг, заставил меня изумленно вздернуть вверх брови знакомый голос. Я, Федор Шуйский, главный старейшина великого рода Шуйских, принимаю твой вызов. Глава 9. Обычно рассудительный и прагматичный чародей. Он вроде в порывах безумной и странной храбрости замечен прежде не был. Не трус, конечно, но и о его славе поединщика я тоже не слышал. Хотя, что я о нем, по сути-то, вообще знаю. Просто в голове у меня сложился шаблон его образа, и этот шаблон оказался как минимум отчасти ошибочным. Вот и все, всего лишь старейшина, расхохотался Фалькунг. Ну да ладно, на разминку сойдешь и ты. Начнем? Да, они начали одновременно. Мы с Аленой едва успели убраться подальше, как с лезвия меча Фалькунга сорвалась тонкая водяная полоса, которая в полете обернулась могучей штормовой волной. То была явно необычная вода, темная, роняющая ядовито-розовую пену. Она смела все строения на несколько сот метров вокруг, оплавив и растворив саму землю на дюжину шагов вглубь. Вот только ни единой капли этой дряни на Шуйского не попали, меч еще только начинал свое движение, а вокруг воспарившего чародея возник кокон белого пламени, сквозь который не смогло пройти ничто. Одновременно с этим Алафу тоже пришлось защищаться. Жезл оказался вскинут в самый последний момент, сформировав прозрачную с оттенком синевы защиту в форме полусферы. Копье яростного синего пламени рвануло при столкновении, растекаясь во стороны и поджигая абсолютно всю материю, с которой соприкоснулась. К моему изумлению горел даже защитный экран вокруг Алафа. Невероятный уровень мастерства, старик. Признаю, ты хорош. А ведь все это время он еще и плетет что-то сложное, неспокойно совмещая размен ударами и плетение заклятия. Сверкнула хищным золотом корона Швеции, и я ощутил, сколь могучий телепатический удар обрушился на разум боярина. Опасный, очень опасный артефакт на башке шведского королька. Очень многим магам заклятий, даже высокоранговым, подобной мощи удар мозги бы пусть и не выжег бы, но как минимум на 5-10 секунд ошеломил бы, вверг в ступор и заставил разум отключиться. Что в битвах подобного уровня, гарантированная смерть. Вот только глаза старейшины обратились самым настоящим пламенем, и я ощутил, как разум принял этот удар, принял и даже не дрогнул. А тем временем в ход пошла уже магия цепи, десятки ее увеличенных до 8-9 метров копий появились в воздухе и словно бешеные, хищные змеи кинулись опутывать его, сверкая сокрытой в этом заклинании мощью. Ко мне, Игнил, могучий огненный элементаль, из числа высших, появился рядом с Федором. Цепи сковали его, спеленали целиком и полностью, наматывались и наматывались, мой дальний родич попросту скрылся целиком и полностью под их слоями. Когда Элов и шестерка до сих пор не участвовавших в бою призраков рванула к Шуйскому, я невольно испытал толику волнения, однако совершенно, как оказалось, зря. Цепи из энергии просто разлетелись на десятки тысяч крохотных осколков. Навстречу мечу шведского короля из простых, потертых ножен на поясе русского боярина выпорхнула яростным коршуном длинная, блестящая сабля. Звук двух столкнувшихся оружий пронзил уши подобно игле, заставляя поморщиться. Два клинка яростно рычали от смеси восторга, предвкушения и жажды убивать и разрушать. Два могущественных артефакта, обладающих начальными крупицами самосознания и духовности, сгорали от жажды сойтись в бою как следует, полностью раздавив и уничтожив оппонента в схватке. То были словно два воина, десятки лет ненавидевших друг друга и искавших шанса наконец сойтись лицом к лицу и отплатить врагу за обиды. И столь была долгожданна и радостна для них эта встреча, что они не могли перестать радостно хохотать, даже убивая друг друга. Элементаль огня блокировал попытку двух воинов атаковать Федора слева, жаркое золотое пламя встало на пути пары духов, и те невольно отшатнулись, дабы не попасть даже случайно под его языки. Обменявшись несколькими ударами клинков, Федор понял, что в подобном формате преимущество отнюдь не у него. Его элементаль, щедро поливая все вокруг пламенем, с трудом успевал отгонять троицу призрачных духов воинов и ничем больше помочь своему хозяину не мог. Духи тоже вполне себе использовали свою, малопонятную магию, проявляющуюся в виде серого света, серой же туманной дымки и того же цвета лучей. А трое других духов наседали уже на самого Шуйского, используя и оружие, и магию. А потому мой родич не стал играть по правилам врага, резко, неожиданно пустив под себя ударную волну. Он взмыл в воздух и разорвал на несколько секунд дистанцию. Разумеется, швед кинулся за ним, вот только форы в 4,5 секунды Федору оказалось достаточно, чтобы обрушить вниз, на преследующих его врагов заклятие. Меч Ярила, сотканный из все того же золотого пламени огненный меч рухнул вниз, и яркой, небесной лазурью сверкнул камень в навершии жезла, вновь создав защитный экран. И на этот раз, ощутимо более мощный, чем в первый раз. Заклятие Шуйского с оглушительным грохотом сдетонировало. На высоте 300 метров на 360 градусов прокатилась волна чудовищно горячего магического пламени высотой в добрых 20 метров, и Фалькунга ударной волной швырнула вниз. Однако еще до того, как враг впечатался в землю, Федор начал формировать новое заклятие. Потоки магии складывались в замысловатые хитросплетения сил, мана и эфир перемешивались, складываясь в могучие чары. Шуйский творил магию легко, спокойно и непринужденно. Так легко и непринужденно, что глядя на него я невольно задавался вопросом, а не слишком ли я поспешил с выводами, поставив в своем личном рейтинге тестя на первое место. Мне всегда Шуйский казался спокойным кабинетным ученым и теоретиком. Да, с огромным, особенно по меркам этого мира, талантом, да, явно умеющим применить свои навыки боевой магии в деле, ведь иначе для мага невозможно, но, скажем так, я думал, он довольно средний боец, ибо это, мол, не его. А сейчас я наблюдаю его в дуэли против чародея с регалиями не последнего королевского рода планеты, с шестеркой духов, каждый из которых на уровне мага заклятия, пусть и слабого, наблюдаю. И что я вижу, не используя ни единого артефакта, даже элементаля просто выпустив на волю и начисто о нем позабыв, он всухую разделывает Алафа. Алафа, который, вообще-то, еще тянет какие-то силы из великого источника магии сам и плюс шестерка его духов активно черпают оттуда же. Старик Шуйский открылся мне с новой стороны. Надо бы в будущем стараться не злить дедушку, что ли. Духи Алафа, в отличие от самого короля, никуда особо отброшены не были, но Федор и о них не забыл. Не отвлекаясь от плетения заклятия, он без особого труда сотворил чары восьмого ранга. Причем в количестве двух штук, вниз дождем полились стрелы света, вынуждая духов защищаться, а вокруг самого боярина закружились разом три вихря, ежесекундно набирающие скорость, мощь и объем. Пламенный метеорит, и с небес действительно полетел вниз здоровенный, объятый белым пламенем булыжник, причем на огромной скорости. Да если он врежется, тут ударной волной треть города сметет. Хорошо хоть людей в попадающих под удар районах уже нет, как и поблизости к ним, до кварталов обычных горожан ударная волна не дотянется, скорость не та. Троица духов вскинула вверх оружие, два меча и секиру, и от каждого из призрачных орудий воины вверх ударил тонкий серый луч. Встретившись с падающим метеором, они вмиг переплелись и образовали сеть, которая начала пытаться разрезать заклятие Федора. Они так этим увлеклись, что даже позволили остаткам стрел света поразить себя. В призрачных серых телах образовались медленно зарастающие сквозные прорехи, сами духи дернулись, явно не обрадованные гаммой испытанных чувств, но выдержали боль. Тройка других духов пришла к выводу, что они чем-то не тем и не там занимаются. Плюнув на элементаля, двое из них развернулись обратно и кинулись на подмогу своим. Один исторг внушительный поток серого сияния, направленного на Федора, другой с размаху метнул свою секиру в начавший замедляться пламенный метеор. Призрачный топор попал в цель, и горящий булыжник покрылся сетью трещин, из которых хлынули еще более яростные языки пламени, но тем не менее не взорвался и падать не перестал. Простенькие с виду чары. А вот гляжу на внутреннее пламя, вырывающееся из каменюки, и понимаю, что я в своих прогнозах поспешил. До кварталов простых горожан добраться вполне могло бы, хотя, судя по тому, как языки втянулись обратно, повинуясь воле своего создателя, он полностью контролировал пламя, и, скорее всего, сконцентрировал бы всю разрушительную мощь на короле Швеции. А тот, тем временем, поднялся на ноги, и, направив жезл к небесам, разродился доспехом стихии, коль уж скоро заклятие Шуйского почти лишилось скорости из-за совместных усилий теперь уже пятерых духов. Огромная фигура водяного великана встала в полный рост. Десятки водяных хлыстов толщиной в добрых полметра и длиной в 50-60 метров вырвались из спины Элофа, целясь в неподвижно застывшую фигуру боярина. Хлысты били не только по нему, большая часть из них нанесла упреждающие удары в направлении наиболее вероятных вариантов отступления Шуйского. Боже, что за профан! Федор просто подорвал свой метеор, и в этот раз ударная мощь чар была куда больше, чем у меча Ярила, и вдобавок почти всю эту силу он сумел направить строго в доспех стихии, который мгновенно прекратил существование. Духи кинулись вперед, атакуя непрерывным потоком боевой магии, спеша прикрыть своего незадачливого хозяина. Разогревшиеся, видимо, жители небытия дрались все лучше и лучше, распределив между собой направление атаки и типы воздействий, Они навалились со всех сторон, стараясь атаковать не все разом, а по очереди, но с минимальными промежутками, дабы не позволить Шуйскому перегруппироваться и выиграть время своему хозяину для того, чтобы оправиться. Я вновь ощутил колебания мощной магии разума. Швед вновь использовал корону, но на этот раз умело защищающийся Федор был готов и без труда отразил это поползновение в сторону своего разума. Внезапно в битву вмешался шестой дух, тоже атакуя Шуйского, стараясь поддеть того со спину, но безуспешно, как и его товарищи. Я взглянул на элементаля старейшины. Порождение стихии огня, высший элементаль спокойно парил на одном месте и, казалось, с интересом наблюдал за происходящим. Подобное было возможно только в одном случае, Федор сам приказал своему контрактору не вмешиваться. Собственно, мне уже было очевидно, что Шуйский играется. Справедливости ради стоит отметить, духи Алафа были очень далеки от тех ребят за плечами Ивара, с которыми дрался я. Не такие быстрые, сообразительные, сильные, без четкой специализации. В бою против обычных магов заклятия Алаф со своими шестью помощниками легко одержал бы победу. Каждый из духов был примерно на уровне Багрянина или даже Ярославы Шуйской, и всемиром с королем могли они бы могли наделать страшных дел против магов попроще. Но против Федора или Алены они были бессильны. Кстати, насчет Алены. Разберись с армией призраков, велел я девушке. Видимо, в них и была основная опасность, о которой говорил мне Федор. Эта армада духов совместными усилиями нам бы добрую половину флотилии раскурочила бы, несмотря ни на каких магов заклятий. Слишком их было много и слишком хорошо у них силы суммировались. От нежити нашей, вон, уже почти ничего не осталось, а ведь наши чародеи духов истребляют как могут. Самим старшим чародеям они не слишком опасны, маги могут банально удрать от них, ведь те привязаны к великому источнику. Но вот быстро упокоить такую ораву смог бы только либо очень сильный малефик, либо не менее могучий некромант. Служители небес не помогли бы. Это не была злая в классическом понимании нежить и нечисть. Магия света была полезна, но действовала против них не ультимативно, хотя обычно всяких призраков косила «будь здоров». К счастью, у нас был с собой крупный специалист по любым видам темной магии, а небытие – это, все ж таки, очень близко к смерти. Там, в стороне, где бился Шуйский, снизу вверх ударило заклятие. Огромные ветвистые ледяные молнии, в которых смутно ощущалась та самая магия небытия, но очень уж просто, безыскусно, бесконечно далеко от уровня его сына. «И это все, Фалькунг», — раздался скучающий голос Федора. «Все, что ты можешь продемонстрировать, это стационарные чары столицы и резиденции, завязанные на великий источник и парочку поменьше. Королевские регалии, которыми ты так плохо умеешь пользоваться, плюс духи, прикормленные и припрятанные здесь на случай беды, которыми ты толком управлять не можешь, и с такими ничтожными силами и способностями ты осмелился бросать вызов. Как с таким королем, как ты, твои подданные надеялись на реванш? Закрой рот, русский выродок!» Яростно выкрикнул выбитый из равновесия король. Я, глядя на него, я невольно испытывал смесь недоумения, презрения и какой-то жалости, что ли. Рожденный не в ту эпоху король, который был, возможно, вполне сносным правителем в дни мира, он был совершенно непригоден к войне, настолько же, насколько к ней пригоден его сын-реинкарнатор, Ивар. Но, что самое парадоксальное, не будь в этом мире Ивара, Швеция, скорее всего, просто осталась бы сидеть над схваткой, не ввязалась бы в войну, Стокгольм был цел и невредим, сотни тысяч жизней не были бы оборваны. Эх, это проклятущее, извечное бы. История не терпит сослагательного наклонения, есть так, как есть. Глядя, как Алаф вскидывает меч, готовясь использовать новое заклятие, как его шестеро духов собрались для совместного удара, намереваясь наконец-то достать кажущегося неодолимым Федора, я лишь вздохнул. Признаюсь честно, я ожидал встретить короля воина, бойца до мозга костей, а вижу лишь великовозрастного мальчика с сединой в волосах, что зачем-то согласился влезть в разборки взрослых дядь и теперь из-за своей глупости погибает. Он был смешон, а не страшен. Неприятное зрелище. Ну, по крайней мере, он выбрал достойный конец, не молит о пощаде, не сдается, даже бежать не попробовал, дурак. Сражается, чтобы уйти с честью, не опозорив предков. Федор Михайлович, заканчивай, обратился я мысленно к родичу. Не до игр, нам бы убраться отсюда поскорее. Если сюда нагрянет вся шведская рать, то нам не сдобровать. Хорошо, согласился боярин. Я отвернулся и поглядел на работу Алены, а та уже потоками тьмы и искусством проклятия уверенно выталкивала вражеских призраков обратно в мир иной. Я ощутил еще два заклятия, а затем в спину дохнуло жаром, и одна жизнь оборвалась. Пока Шуйский в окружении членов рода прибирал к рукам трофеи, главными из которых были регалии Швеции, я со своими ближними и новым отрядом из 81 рыцаря смерти от 6 до 4 рангов отправились к судам. Надо было умудриться упаковать побольше ценностей и как можно скорее, совсем скоро надо будет телепортироваться. Добычи было взято много, да и в целом рейд можно было считать крайне успешным, убит шведский король. Хотя ладно, это-то как раз достижение сомнительное, а лав шестой что живой, что мертвый был нам одинаково не страшен, судя по увиденному мной сегодня. Но зато мы сравняли с землей крупнейший порт, крупнейший промышленный центр и один из важнейших административных узлов севера. Разграбили арсеналы, взяли часть казны, набрали пленников из знатнейших родов Швеции, обзавелись семью заготовками под весьма могущественных чудовищ уровня архимагов, тварей, в массовой войне значительно более разрушительных, чем большинство архимагов людей. Ну и так, по мелочи, отряд рыцарей смерти. Хотя почему по мелочи, на нас идет вся британская рать, так что придется засучить рукава и доставать из рукавов вообще все, что там припасено. Для начала, Алену я озадачу тем, чтобы по возвращении в Николаевск начало ускоренно клепать нежить из монстров. Едва ли в текущих обстоятельствах даже церковь решит мне воспрепятствовать в деле пополнения войск достаточно мощными боевыми единицами. И темного запрягу ей в помощники, пусть клепают войско, которое потом предстоит вести в боях Андрею. А самому мне нужно начинать потихоньку готовиться ко дню, когда я прорвусь на 9-й ранг. Он уже не за горами, и я должен быть готов по максимуму. В первую очередь восстановлю до конца души, что во мне. Предстоит очень тяжелый период. Но если мы выстоим, сломим британцев, дальше на много лет можно будет выдохнуть. Надеюсь, этот петроградский полудурок хоть в этот раз не станет пытаться отсиживаться в сторонке, иначе, ей-ей, действительно пойду и попробую оторвать его тупую башку от плеч. Глава 10. Немного отредактировал тот кошмар, что был во второй половине главы, дописывал его вчера уже на грани сна, извините. Энергии Кристины едва хватило на обратный перенос, и это с опорой на наш круг магов, в котором были все чародеи 8 и 30 7 рангов, ибо сюда мы переносились почти пустыми, все, что можно было выгрузить с десантных, грузовых и даже боевых судов было выгружено и оставлено под охраной относительно небольшого, но крепкого отряда в 3000 клинков и с тремя архимагами во главе. Обратно же мы летели просто перегруженными добычей. Ее было столько, что даже у самых стойких и равнодушных к богатству блестели глаза от мыслей о том куше, что мы сорвали. А ведь это, пожалуй, первый раз, как я за границей побывал, заметил Петя. Да что там я, у меня в роду никто дальше Смольного, ближайшего к нашему селу городишки, и не был ни разу. Вот бы мамка с батей удивились, если б меня нынешнего увидали. Мы сидели в главном зале моего Альфера, устроив что-то вроде небольшого пира. На длинном столе из дорогой, магической древесины, стояла довольно простая снедь, совсем не подходящая для пира столь могущественных персон. В зале не имелось никого ниже старшего магистра. Жареное мясо, зелень, хлеб да вино, легкое, такое, чтобы даже при большом желании было сложно перебрать. Ну, магам 6 и выше ранга, для простых мастеров эти напитки были бы уже довольно крепки. Вообще, я поймал себя на интересной мысли, так подумать, у чародеев высоких рангов доходы, конечно, были изрядные, даже если они не входили ни в какой сильный род, что было большой редкостью, но и расходы на большинство развлечений были соразмерны доходам. Да что там развлечения, даже просто быт был куда дороже, чем у неодаренных. Например, тот же алкоголь для нас имел смысл лишь магический, являющийся продуктом алхимии, и стоил он соответствующе, работа алхимиков, ингредиенты, наценки торговцев плюс налоги порождали огромный ценник. Выпивку для старших магистров и архимагов, например, производить в промышленных масштабах было невозможно, требовалась регулярная работа алхимиков над настаивающимся напитком. Или вот взять наш стол, он ведь был изготовлен из древесины, что была сравнима по крепости с той, что шла на изготовление бортов эсминцев, только с учетом, что она была куда более тонкой работы, стоил такой стол добрых 30 тысяч рублей. Ведь дабы подвыпившие сверхлюди со своей огромной физической силой ненароком не поломали мебель, в порыве чувств дав по столу кулаком и вложив неосознанно в удар ману, требовалось изготовить не только красиво, но и очень прочно, а еще с функцией самовосстановления, ибо после таких посиделок на мебели обязательно оставались хотя бы небольшие повреждения. Боже, о чем только не думает усталый разум, пытающийся переварить огромные пласты знания и памяти, влившиеся в меня за этот безумный день. Да уж, усмехнулся я, а ведь это и мой первый вояж за пределы империи. Но зато какой, выбрались мы, значит, как-то с друзьями-товарищами поглядеть на мир, оценить архитектуру и гостеприимство городов европейских, и решили начать с шведской столицы. Прибыли мы, стал быть, в Стокгольм, а они, сволочи, ворота закрыли, попробовали не пустить из пушек, опять же, начали стрелять, сволочи. Ну, мы и ответили, как положено, со всей широтой щедрой русской души, так сказать, слово за слово, хреном по столу, и взяли столицу северян на меч, да так, что даже вражеского короля в поединке прикончили. Вот будет славная байка, надо нанять пару десятков поэтов и музыкантов, пусть напишут пару-тройку славных рассказов да песен сложат. Думаю, мы честно заслужили капельку народной славы. Зал одобрительно загудел, поддерживая идею. 27 старших магистров, шестеро архимагов и трое чародеев восьмого ранга, я, усталая, бледная Кристина и лучащаяся удовольствием Алена. В отличие от Андрея, это совершенная, неотличимая от живых высшая нежить, шедевр прикладной некромантии, а именно, искусство скульптора в плоти. Она могла даже пить и есть то же, что и мы, и, что самое главное, получать от этого настоящее удовольствие. Порой меня немного пугало, насколько она близка к живым людям. Цин Шихуанди сотворил шедевр, подобного которому я не встречал даже в прошлой жизни. Вот и сейчас Алена с улыбкой выпивала бокал за бокалом, первая по-настоящему значимая победа в этой компании воодушевила даже ее. Не просто победа, сокрушительный разгром врага, как тут не радоваться. Потери лично у меня были не просто малыми, сегодня, как ни странно, у меня не погиб ни один боец. Вот раненых, особенно тяжелых, было значительно больше, чем у иных родов. Однако раненых мы обязательно поставим на ноги, не в моих правилах было в случае дороговизны лечения выпинывать бойца из гвардии, назначив ему пенсию и пристроив на какую-нибудь мелкую работу. О своих людях я заботился по максимуму, уверен, что это один из главных факторов, почему ко мне на службу так охотно шли опытные воины-отставники и маги из простолюдинов. Все же никто не застрахован от ран или даже смерти в бою, и при выборе господина знания о том, что о тебе или твоей семье, если не дай бог погибнешь, будут более чем достойно заботиться. Очень серьезный аргумент. Все бойцы моей гвардии, которых я взял с собой из Александровска, еще до выступления в поход вне очереди получали новые зелья и обретали несколько молний. А с зеленой молнией, работающей в паре с собственной регенерацией усиленных людей, с солидным запасом праны и качественной целительной алхимией под рукой умереть оказалось очень сложно. Поэтому этот небольшой пир состоялся при первом же удобном случае, нам было, что обмывать. Сюда ускоренно двигалась дополнительная эскадра, еще до переноса в Стокгольм, когда мы только разгрузили все имущество, была послана весть на родовые земли с просьбой прислать еще корабли, либо забрать все выгруженное и забрать оставленных на окраине бойцов, коли сложим головы или не сможем сразу вернуться, либо просто усилить наш флот в случае успеха. И хоть вся операция заняла у нас около 5 часов, а весть была послана лишь 8 часов назад, по словам Федора, сборная эскадра, в которую на ходу вливались суда, уже 3 часа как летела к нам. Правда, им добираться еще не один день, но тут уж ничего не попишешь. Сейчас войска отдыхали, без перов, разумеется, да и сил у них на перы не было, чай, не высшие маги, да и физически им пришлось сегодня поработать на порядок больше, чем нам. «Всегда бы так воевать», — сказала красивая молодая девушка с хищным лицом. «С госпожой Кристиной мы такие дела сможем проворачивать. Грабить и разрушать крупные города врагов, появляться у родовых гнезд их аристократов, выжигая там все начисто, уничтожать их верфи и военные производства. Пришедшая ко мне 47-летней, потрепанной жизнью и службой отставницей и адептом имперской стражи, она прошла со мной все мои битвы, от войны с налдийцами до этой кампании, с сердцем сибирского дракона 7-го ранга, силой на пике 6-го ранга и готовая в любой момент начать переход на 7-й, из безвестной, обреченной доживать свой век наемницей или охотницей в тайге, она превратилась в знатную даму, одну из пусть и младших, но старейшин великого рода, завидной невестой для большинства мелких и средней руки аристократов. Да к тому же далеко не бесприданницей, без добычи мы еще никогда не оставались, а долю своим соратникам я всегда выделял щедрую. Аня Нестерова поднялась со своего места и, подняв бокал, предложила тост. «Друзья, предлагаю поднять бокалы за нашего великого главу, Аристарха Николаевича Николаева Шуйского, за человека, давшего нам свою фамилию, сделавшего нас частью своей семьи, человека, который сделал из нас, кучки неудачников, высших магов, тому, кто, вживляя нам сердца тварей, сделал нас в разы живучей, намного сильнее и подарившему возможность жить лет на 300-400 дольше, чем отпущено таким, как мы, а также за госпожу Кристину, что совершило настоящее чудо своей магией телепортации, без которой сегодняшняя победа была бы невозможна, госпожу Кристину Николаеву Шуйскую». Переведя взгляд на сидящих по левую руку от меня Андрея и Алену, она отсалютовала бокалом им, прежде чем продолжить. И, конечно, за Андрея и госпожу Алену Николаеву Шуйских, что в критический момент подняли армии мертвецов, чем уберегли нас от лишних потерь. Пусть они и нежить, но это никак не умаляет их достоинств. Друзья мои, выпьем же за них, ибо настоящие герои этого дня именно они. Народ, одобрительно загудев, поднял кубки и выпил вместе с ней. А у нее хорошо подвешен язык, и архимагом скоро станет, значит, пора будет сделать ее не младшей, а полновесной старейшиной. Первая из тех, кого я в свое время набрал с улицы, ибо тогда еще мало кто рвался лезть со мной в самое пекло. «Спасибо», кивнул я Ане и поблагодарил остальных. В общем, пир продолжался еще пару часов. Когда все разошлись, я остался, наконец, наедине со своими архимагами и магами заклятий. Вино, еда и оживленная беседа в зале дали свои плоды. Я расслабленно глядел в потолок и раздумывал, не достать ли чего покрепче из своего мини-бара, и решил, что нам уже хватит. «Итак, поговорим о делах», — перевел я взгляд на Алену. «Семь костяных драконов уровня архимагов придутся как нельзя кстати. Когда они будут готовы, что требуется для работы и нужны ли тебе помощники? Вася, если что, благословенный тьмой и вполне может помочь. Драконам нужно огромное количество маны, и при хорошем раскладе дело будет сделано дней через 5-7. При худшем, недели 2-3 выйдут слабее. В идеале нужен источники магии, иначе они, пробудившись, кинутся на нас. Я делаю элитную версию драконов, тех, что служили только императору мертвых и его ближним генералам. Это огромная удача, найти стаю европейских драконов, да еще и перебить их в таком количестве. Это будут уже, собственно, не костяные драконы, не ледяные драконы и не драколичи, это их старший и сильнейший брат, некродраконы, способные не на пару-тройку заложенных заклинаний, а обладающий полноценным сознанием и умеющим колдовать на уровне архимагов из великих родов монстр, элита армии нежити, таких даже в столице мертвых лишь 23 седьмого ранга и 2 восьмого. И эти двое, кстати, занимают 9-ю и 10-ю строчки рейтинга сильнейших в столице мертвых. «Конец первой десятки», — фыркнул Гриша. «Ты так рассказывала, госпожа, что я уж подумал. Первые 8 строк занимают великие генералы Цинь», — перебила его Алена, бросив на командира моей дружины недовольный взгляд. «Те, кто служил Цинь Шихуанди еще в его бытность человеком, именно они покорили для него остальной Китай, собрав в единую империю, а позже разделили его идею о создании столицы мертвых. Они такие же, как я, воплощают в себе все накопленные императором мертвых знания по улучшению и развитию нежити, максимального приближения к истинной жизни. Он веками экспериментировал и копил знания на эту тему, и все успешные улучшения, проверенные на подопытной нежити, даровал своим генералам. А чем ближе по своей форме нежить к живым, тем больше у нее открывается новых возможностей для роста. Им по 1500 лет, они еще при жизни были на уровне от 8 до 10 заклятий, а уж сейчас, спустя 15 веков, стали еще сильнее. Поверьте, миру очень повезло, что столица мертвых не может покидать земли поднебесной. Они куда опаснее шведов. Так что быть в рейтинге сразу за ними, значит быть сильнее всей высшей нежити Цинь. А там, если учесть спящих и просто раскиданных по стране тварей 8-го ранга, их больше 150 наберется, а то и больше. Я 5 дней не покидал своих покоев на Альфире. Летающими крепостями обычно управляли главы родов налдейцев или, если род обладал несколькими, кто-то из сильнейших и важнейших его членов, так сказать, особо выделяющихся старейшин. Ведь эти крепости были даже не столько боевыми платформами, куда более совершенным аналогом наших линкоров. Эти крепости предназначались для полноценного проживания в долгом путешествии целого рода, с детьми, стариками, с возможностью обучать молодежь магии, алхимическими лабораториями, артефакторными мастерскими, складами, внутренними плантациями, находящимися в созданных магией пространства изолированных помещениях, и, разумеется, покои, предназначенные для проживания лидера целого рода, были выше всяких похвал. Да у меня в Николаевске в личных покоях обстановка была беднее. Была здесь и небольшая комната, стены которой были исписаны нолдийскими символами и занимающими весь пол и потолок восьмилучевыми звездами. Комната, созданная для медитации и работы с внутренним миром и энергетикой, символы на стенах, в числе прочего, собирали и накапливали внушительный запас маны из окружающего мира, делая комнату огромным накопителем. В общем, можно долго перечислять плюсы этого помещения, но суть такова, что заниматься новой порцией багажа из своего прошлого мне был в разы проще и быстрее именно в ней. Выйдя через 5 дней, я взглянул на себя в ростовое зеркало и немного удивился. На меня смотрел уже не 23-летний юноша, в стекле отражался мужчина лет 35, с неслабо отросшей щетиной и длинными черными волосами чуть ниже плеч. Внутренних изменений было еще больше. Воспоминания. Большая часть из них была весьма неприятна. Я вновь пережил все потери, всю боль из первого века своего бытия. Да уж, если это первые 100 лет, да еще и даже до войны с Этельнурингом, то что там дальше, и одно я могу сказать точно: к исходу первого века и моего пленения князем Долгоруким я успел изрядно озвереть и зачерстветь, пролив немало крови. Но зато теперь мой уровень использования молнии и личной магии значительно возрос. Я не взял 9-й ранг, нет, это были пока скорее качественные изменения. Энергетика стала крепче, объем маны и доступного эфира изрядно вырос, а еще часть боевого опыта, который я все это использовал по наитию, не слишком понимая, откуда что берется. Теперь это, надеюсь, изменится. Раз меня не выдернули из медитации и самокопаний, значит, ничего срочного и требующего моего личного участия не произошло. Что странно, я ожидал от Ивара более активных действий. Мое восприятие быстро нащупало ближайшего члена моего ближнего круга. Алена активно работала в одном из десятков помещений с расширенным пространством, дополнительно осмотренных и признанных на диво прочными, экономичными в плане расхода энергии и хорошо приспособленных подходящими для складывания самой дорогой добычи. Каким чудом Алена нашла и выбила под свои цели еще одно, я не знаю. Как, наверное, сердце обливалось кровью у нашего интенданта, на каких-то сраных дохлых драконов променять попытку поиграть взять с собой еще больше добычи. Глупость, по его мнению, несусветная. Как идут дела? Поинтересовался я у женщины. «Осталось совсем немного», — ответила она. «Ты очень вовремя прервал свое уединение. Мне понадобится твоя помощь. Так что прошу, мой господин, спуститесь ко мне. Моя помощь, интересно, чем я могу помочь в таком деле?» Иронично заметил я, но к просьбе прислушался. Здесь, в крепости, использовать магию пространства могли только те, кому в ауру закрепила особую метку сама Кристина. Ведь здесь, на Альфире, обитала и она сама, а потому тут был эпицентр чар, блокирующих пространство. У меня, разумеется, такая метка была, так что я вмиг оказался в нужном месте, здоровенной, 5 метров высотой и 3 шириной аркой, врезанной прямо в стену подземного коридора, заканчивающегося тупиком. Стоило мне сделать пару шагов, как арка засветилась и между колоннами возникла марева прохода, в которое я и шагнул. «Так чем тебе помочь? И ты, помнится, говорила, что понадобится куча того, чего у нас нет», — заметил. «Во всяком случае ни одного упоминания о каком-либо из 4 необходимых реагентов 7-го ранга, помнится, не нашлось. Ну, эта проблема решилась сама собой. К счастью, помимо прочего, наши бойцы разграбили склад алхимических ресурсов. Они думали, что это не скоранговое сырье, потому не отнеслись серьезно. Однако Алтыной при инвентаризации напоролась на них и сообщила мне, там больше половины найденного, из других разломов. В результате я получила все необходимое с запасом, что позволило ускорить процесс. Теперь, по сути, осталась сущая мелочь, дальше чары все завершат без нас. Помощь же, мне нужна твоя кровь, господин, я хочу привязать их на крови», — пояснила она. Да и, возможно, вы сумеете подарить им частичку своей силы. Эти твари вечны, и даже если вы однажды погибнете, то эти твари будут подчиняться тем, в ком течет ваша кровь, вашим детям и внукам, наследникам вашей кровной линии. На плоской, расстилающейся на десятки километров сельскохозяйственной земле лежали 7 монстров, каждому из которых я без труда помещался в пасть целиком и полностью. И хоть решивший меня поглотить дурак просто останется без башки, но костяные твари, видимо, были еще слишком тупы, чтобы осознать разницу между нами. Можно начинать процесс с привязки, напомнила о себе Алена, одновременно направляя необходимые знания в мой разум между по нашим особым, связывающих нас прочными узами друг с другом. Ты готов? Запускай. Здоровенный монстр, глядящий на меня льдисто-холодными синими глазами, дернулся, пытаясь достать двуногую пищу, самоуверенно, как ему показалось, подошедшую слишком близко. Длина от хвоста по морде по примерным прикидкам была 90 метров, с соответствующим размахом крыльев. Дракон действительно был не костяной, вся плоть сохранилась в первозданном виде, без единой раны. Этот дракон выделялся на фоне своих товарищей, был крупнее, обладал большим резервом маны, имел буйный нрав и не собирался покоряться. «Первым надо подчинить вожака», — сказала Алена. «А ну сел, выродок». Приподнявшись, как пес, готовый к прыжку, и рычащий на меня дракон испуганно дернулся в сторону при звуках голоса девушки, но было поздно. Сотканная из чистейшей, уплотненной тьмы плеть хлестнула монстра по морде, и тот тоскливо взвыл. Дракон ощущал боль, а еще он очень боялся свою создательницу, потому немедленно вернулся на свое место и умолк. Просто молча глядел на меня и взглядом обещал: «Только подойди, тебя прожевать и выплюнуть, секундное дело, не буду подчиняться». «Не вмешивайся», — велел я девушке и зашагал к дракону. Показательно провел пальцем по левой ладони, заклятием поцарапав себе руку. Небрежно роняя капли крови на землю, я подошел к твари вплотную, и тот, обнюхав меня, да он что, даже обоняние сохранил, все же рискнул. Огромная пасть распахнулась, пытаясь перекусить меня пополам, но наткнулась на барьер. Огромные метровые зубы давились чудовищной мощью, из глотки твари небольшими клубами вырывалось чистые синие всполохи, он готовился выдохнуть морозное пламя. Усилием воли я заставил струйку крови ударить из моей ладони и окропить небо монстра. Вместе с этим я активировал загодя сплетенные чары, переданные мне Аленой. Отсветы пламени погасли, челюсти медленно разжались, и морда твари вновь оказалась передо мной. Я добавил красную молнию, раз моя кровь была впитана драконом. Это давало мне определенную власть над ним, даже если бы приручение по варианту Алены провалилось. Но оно сработало. А дальше та же процедура, только без попыток напасть, повторилась еще 6 раз. По сути, драконы уже были готовы, теперь оставалось дать им часок-другой, чтобы энергетика, принявшая в себя мои молнии, устаканилась. Моя личная энциклопедия и специалист по черной магии специально держала их энергетику нестабильной и сыроватой, чтобы провести эксперимент, приживутся мои молнии или нет. В надежде на удачу она даже перестроила заклинание привязки таким образом, чтобы шансов у некродраконов было больше. Через несколько часов я уже был в курсе всего происходящего на данный момент. Вернувшийся Ивар, по докладам шпионов, стал сосредоточенней, мрачнее и активнее. Явно задет произошедшим в Стокгольме, но голову не потерял и действовал строго логично. Англичане уже 2-й день высаживают войска, попытались сперва с наскоку взять Кенигсберг, но не удалось. Упорствовать не стали, и теперь высаживают и высаживают свою армию, а их там миллионы, вещал Вадим Стеклов, сменивший загадочно погибшую начальницу приданных к моему корпусу канцеляристов. Не говоря уж о воздушном флоте, в этот раз город точно обречен. Мы уже насчитали 20 магов заклятий, гвардии великих родов Британской империи, полки и дивизии из покоренных народов, их элитные силы, вроде охотников-гурков, отличных разведчиков и диверсантов. Да собственно, можно несколько часов перечислять, чего там только нет. Городу конец. Если я правильно помню, в городе лишь 2 магов заклятий, заметил я, как они отбились от наскока, в котором, как ты утверждаешь, могло поучаствовать 250 чародеев 8-го ранга при поддержке флота. Подробной информации на эту тему, к сожалению, у меня не имеется, виновато ответил канцелярист. Однако у меня есть и другие новости, к сожалению, тоже неприятные. Сейчас в зале находились Ярослава, Федор, Долгорукий, Шереметьев, Бутурлина, Багрянин, Каменев, Морозов с остальными архимагами, представляющими великие роды тех, кто выставил для похода сил не меньше великих, а таких хватало. Ну и, конечно, обе мои красавицы, Алена с Кристиной, тоже присутствовали. Последняя, кстати, только начала оправляться от глубочайшего магического истощения. Еще минимум дня 4 она не сможет нормально использовать свои силы. Совет собрался вокруг меня как-то сам, и прибывшие начали намекать, что пора бы что-то решать на тему своих дальнейших действий. Интересно, как это я так незаметно стал для них предводителем? Компромиссный вождь, чтобы не цапаться между собой за главенство, едва ли, они давно научились ладить меж собой, особенно на войне. Ладно, плевать, шведы оттягивают основные силы севернее, снявшись с лагеря и выводя войска из Литвы, да и из Латвии немало забирают. Рагнар Олафсон нацелился на Таллин, хочет добить великий род и заодно, судя по всему, хоть как-то задеть вас убийством родичей жены. А хорошие новости есть, без энтузиазма поинтересовался я. Петроградские армады сдвинулись с места, сообщил Морозов. Идут сюда, в Прибалтику. Император, устроив большое имперское собрание, объявил, наконец, полноценную, официальную войну Англии, Турции и Швеции, добавил Долгоруков. Говорят, сам не себя был не похож, и аурой давил, судя по словам очевидцев, заклятие 9, неожиданно силен, он начал действовать очень резко, 9 великих родов со своими войсками плюс 2-миллионная имперская армия, 10 стандартных армий, и 10 магов заклятий, о которых никто и не слышал раньше, в общем, 19 магов заклятий вместе с 2,5 миллионами солдат, большой воздушной флотилией, снаряженные как никогда раньше. Император не просто так держал свои войска вокруг Петрограда. То, что успели еще до войны остальные великие державы, он наконец сделал и с нашей армией. Теперь обычных солдат в войске больше нет, все прошли курс усиливающей алхимии. Причем даже не самой дешевой, выше среднего, у большинства мелких и средних родов гвардейцы слабее. Ну и перевооружил соответствующе. Они идут на юг, помощь с турками, выбивать их с Кавказа. Еще больше ошарашил меня Федор Шуйский. Ну а остальное войско, 6 миллионов только солдат империи плюс 17 великих родов лоялистов и 8 магов заклятий, тоже вылезших как черт из табакерки. Николай III решил лично устроить хорошую драку в Прибалтике. Тут сейчас войск будет раза в 2 больше, чем во всех этих 3 губерниях водится население. Но пока остался небольшой промежуток до прихода наших сил, Рагнар решил все же уничтожить Валги и взять Таллин. «И как он далеко от Таллина?» – мрачно спросил я. «Уже осадил город», – ответил канцелярист. «Думаю, до решающей атаки немного. Сегодня едва ли, войскам надо подготовиться и хоть немного перевести дух после марша, а вот завтра с утра все и начнется. Ему ведь еще нужно успеть удрать от императора и его армии». Глава 11. Итак, что мы имеем в итоге? Мрачный и до жути злой Рагнар Олафсон осаждает Таллин, рискуя всем, если не успеет удрать до подхода основных русских армий, что бодро шагают от Петрограда навстречу своим британским визави. Следовательно, ему необходимо взять Таллин за 3 дня, это крайний срок, позже шведская армия уже будет иметь дело со всей мощью имперской армии. Да, она зарекомендовала себя не с лучшей стороны за последние годы, да, шведы уже сумели разок ее разбить, но сейчас все будет иначе. С войском идет император и лоялисты, с ними будет вся мощь тайной канцелярии, не так, как она боролась с нами, тайно и с оглядкой на происходящее, а в полный рост и никого не стесняясь. Лавина сдвинулась, и я должен признать, если все, что я слышал о численности и реализованных изменениях в войсках правда, то мы чуть ли не впервые за эту войну можем рассчитывать на драку с позицией силы, а это не может не радовать. Но я не могу бросить родича. Будь в том Таллине кто угодно другой, я бы махнул рукой и спокойно продолжил заниматься своими делами. Я не всесилен, и прыгать выше головы ради незнакомцев, рискуя сломать при этом себе шею, желания как-то не имею. С прибалтами же еще какой момент, половина действительно верна империи и честно сражается за нас, но вот вторая половина. Вторая половина охотно помогала и помогает шведам, и положа руку на сердце, тут сам черт ногу сломит, кто лоялист, кто предатель. У них тут все друг друга так бодро начали резать по шумок большой воды, что я только диву даюсь, фактически в Прибалтике сейчас, помимо вполне очевидной войны империи с захватчиками, еще и собственная гражданская война идет, в которой все стороны, коих тут куда больше 2, активно используют стороны большого конфликта, кто кого может и кого в моменте удобнее. Вот только Валге, во-первых, родня мне, ну, пусть моей жене, а не мне, но так уж повелось у людей, что родня жены это, почитай, своя родня. А второй момент, великий род Валге действительно верой и правдой стоял за империю. Причем задолго до того дня, когда император изволил прекратить изображать из себя страуса и двинул армии. Они дрались здесь за империю в меньшинстве, хотя уверен, что те же шведы не раз предлагали им сменить сторону, суля немалые перспективы. Но нет, они удерживали русскую Прибалтику целый год, не получая почти никакой помощи. Вот только чем я могу сейчас им помочь, думаешь, чем помочь Валге? Прервал мои размышления Федор Шуйский. Собрание закончилось несколько часов назад, и сейчас я сидел один, глядя в пламя камина. У всех остальных, несмотря на позднее время, были дела и обязанности. Та же Алена только сейчас окончательно завершила все последние тонкие настройки некродраконов. Остальные тоже были заняты войсками, добычей, вопросами разной степени важности и нужности, и лишь я, как самый большой начальник, был освобожден от дел. Федор Шуйский, впрочем, тоже был самым большим начальником у своих, так что ничего удивительного в его незанятости не было. Хорошо хоть один пришел, желания вести беседы с остальными боярами не было. Меня и без того напрягало то, что они плавно и незаметно подводили меня к чему-то, что я пока не мог понять, и желания разгадывать их экивоки и ребусы не было совершенно никакого. В случае Федора такого желания у меня тоже не имелось, но он, во-первых, родич, во-вторых, мы с ним неоднократно имели дело лично друг с другом и у нас были более-менее приятельские отношения, так что отмахнуться от его желания поговорить я бы мог, но без крайней нужды не стал бы, думаю, признался я, но пока ничего толкового придумать не получается, и так прикидываю, и эдак, а все одно никак не бьется, слишком много войск у шведов, слишком много магов и архимагов, а поймать врасплох, как вышло с их столицей, не стоит даже рассчитывать. То, что нам подобное удалось в первый раз, уже большая удача. А что мешает нам использовать ту же тактику, что применили против нас британцы, когда старались не дать успеть прийти на подмогу твоей эскадре, атакованной демонами? Поинтересовался Федор, усаживаясь в кресло рядом. Я телекинезом поднял хрустальный графин с прекрасным трофейным коньяком, французским, и наполнил созданный мысленным усилием бокал из чистого, как слеза, магического льда. Федор, кивком поблагодарив, принял бокал и сделал небольшой глоток, смакуя вкус благородного напитка двухвековой выдержки. «Мешает наличие у шведов реинкарнатора», — вздохнул я. «Я не склонен недооценивать этого шведского принца, это крайне опытный воин и очень могущественный маг, в закромах которого немало фокусов. Ну, я могу понять твою оценку его магических талантов, но вот насчет опытного воина, крайне сомнительно», — не согласился Федор. «Будь он столь опытен, то ни за что не стал бы идти на Таллин, рискуя всем. У него полуторамиллионная армия, а на него надвигается вся мощь имперской армии плюс лоялистов, и при этом он бросается в эту глупую авантюру, пытаясь хоть как-то отомстить за Стокгольм и Элофа. Если он не возьмет в завтрашнем, в крайнем случае, послезавтрашнем штурме город, то ему придется спешно уходить, сопровождаемому наступающей на пятки армии Николая Третьего. На разумный ход это никак не тянет. А с чего ты решил, что он не сумеет взять Таллин за день? Усмехнулся я, повернув голову к Шуйскому. Валге, хоть и не бояре, но все же великий род, пожал он плечами. Да не абы какой, а в первой десятке дворянских родов империи. А если брать общий зачет, то где-то 13-14 по силе. Они многие века владеют этими землями и этим городом, еще с той поры, когда Петр только привел его под руку империи. Их земли очень долго были приграничьем, в котором регулярно вспыхивали боевые действия, то с поляками, то еще с кем. Столетиями Таллин укрепляли и усиливали его оборону, к тому же город весьма удачно расположен, там два великих источника и полтора десятка помельче, 8 мелких, 5 средних и 2 крупных, помимо пары великих. С наскока город с такой обороной не взять, несмотря ни на какое численное превосходство, уж сутки-двое он точно устоит. Будь речь о ком-то другом, я бы согласился с твоими рассуждениями, вздохнул я, но Рагнар Олафсон знаком мне под другим именем, в другой эпохе и совсем ином мире. Он из того же мира, что и ты, удивился Федор. Да, кивнул я, в ту пору, когда я еще только восходил к вершинам могущества, он уже был весьма заметным и могучим чародеем. И тогда, в моей прошлой жизни, мы тоже воевали по разные стороны баррикад. В Великой войне, не чета нынешней, то был конфликт совсем иных масштабов и с куда более высокими ставками. Ивар Кровавая Ладонь, так его звали тогда. Маг Крови, уточнил Федор. Нет, прозвище связано не с этим, покачал я головой. Просто он не использовал никакого оружия, привычного большинству. Он сражался, помимо магии, используя навыки рукопашного боя. Бился руками и ногами, используя латные перчатки и сапоги в качестве оружия. Они у него были толще и специально зачарованы под атакующий стиль боя. И когда он убивал врага в ближнем бою, его латные перчатки всегда бывали окровавлены. Это его выделяло с самого начала его карьеры боевого мага. Так прозвище и получил. В общем, суть в другом, он был одним из генералов врага, и воевал он весьма хорошо. А уж каков он как боевой маг и говорить, думаю, нет смысла, в бою на равных условиях он сумел меня неплохо зацепить. Ты, конечно, силен, Аристарх, но отнюдь не непобедим, заметил Федор. То, что он смог тебе ранить, не значит, что он неуязвим и несокрушим. Без обид, парень, но я сильнее тебя, по крайней, пока что, и смею надеяться, что с противником, что сразился с тобой вровень, моих сил совладать уж точно хватит. Так что предлагаю все же сделать, как англичане, собрать ударную группу сильнейших и быстрейших боевых магов, дождаться начала штурма Таллина и ударить штурмующим в спину. Затем отступить и, если получится, выманить Фалькунга и его ближний круг, после чего банально перебить. Либо, если гаденыш не погонится несмотря на провокацию, а я намерен во всеуслышание объявить ему, что это именно я прикончил его старика, чтобы он точно погнался, так и продолжать бить из тыла, не давая шведам сконцентрироваться на штурме. Затянем ситуацию, выиграем время, поняв, что на второй день все повторится в той же последовательности, Фалькунг будет вынужден сняться и вместе с армией уходить к англичанам под бок. Федор Михайлович, единственная причина, на мой взгляд, по которой Ивар мог пойти на Таллин, заключается в том, что он уверен в успехе при любых обстоятельствах, ответил я. Он точно не идиот и до столь простого плана, как тот, что вы озвучили, не додуматься не мог. Тем не менее, он идет на Таллин и даже не слишком форсирует события. Это значит, что он уверен в успехе. Больше того, если все именно так, как я думаю, то он очень надеется, что мы поступим, как вы предлагаете. Ведь тогда он сможет не только взять Таллин и истребить Валге, он еще и сумеет добыть несколько голов магов восьмого ранга, отомстив за отца. Вашу голову и мою, Федор Михайлович. Шуйский, не чинясь, долил себе коньяку и сделал большой глоток, молча задумавшись. Интересно, кстати, получается, он пришел с этим предложением и говорит «мы», что означает «остальные бояре», в целом, согласны с его планом и не против поучаствовать, рискнуть шкурами ради помощи Валге, которые им, в целом, никуда не уперлись по большому счету, что означает, помощь они намеревались конкретно мне, и если подобное устремление со стороны шуйских я еще хоть как-то мог понять, то вот остальные, что-то серьезное задумали на мой счет бояре, не просто так эти упертые и несговорчивые любители меховых шапок и шуб меня обхаживают, не просто так, боярские князья, люди, давшие отворот-поворот не то, что Романовым, но и Рюриковичем в свое время, просто так идти на поводу у постороннего не будут. Господа, что в свое время на притязание Ивана Васильевича Грозного, решившего лишить глав боярских родов княжеских титулов, смело ответившие, не ты давал, царь, не тебе и забирать, а потом сумевшие не только пережить опричнину, в те дни Рюриковичи были столь сильны, что про открытый бунт против них и речи не шло. Дерзнувших своевольничать новгородцев и Марфу постигла слишком быстрая и показательная расправа, от которой великий Новгород так больше никогда и не оправился, но и потихоньку извести самых ненавистных опричников вроде Малюты Скуратова князья все равно взяли свое, чем привели царство Московское к смутному времени и трижды прокляли свою злопамятность. И ведь не спросить напрямую у Федора, хотел бы сказать, сказал бы сам, не дожидаясь вопросов. В общем, та еще головная боль, разбираться с которой у меня совершенно не было ни времени, ни сил, не говоря уж о том, чтобы пытаться влезть в интригу с этими хитрецами, на этом поле они не то, что меня, они моего Петра на пару с Хельгой сожрут и не поморщится. Там, где мои близкие мышей ловили, эти ребята котов гоняли. Я ведь рассказывал, что за восьмым рангом, рангом высшего мага. В моем мире следовал следующий, 9-й ранг, великий маг. Прервал я затянувшееся молчание. Федор, не отрывая глаз от пламени в камине, молча кивнул. На этом ранге, помимо привычной прибавки объема резерва, качества маны и мощности энергосистемы, происходят еще некоторые, куда более серьезные и важные изменения, продолжил я. Этот ваш усиленный аналог заклятий, сверхчары, сказал он, и появляется некое воплощение магии, плюс появляется полноценная возможность оперировать силой души. Я, кстати, уже тоже это могу, хоть и близко не так эффективно, как ты. Помимо перечисленного, кратно возрастает количество доступного эфира, добавил я. Эфир, как и мана, есть везде, и именно он сохраняет в себе память о магии, использованной где-либо, да и вообще служит хранилищем магической информации, эдакой памятью магии. Тот эфир, что используете вы, маги заклятий, неполноценен, он, по большому счету, черпается вами из внешнего мира, как и большая часть маны. Отличие великого мага от всех предыдущих ступеней в том, что и ману, и эфир, которыми он пользуется, его энергетика вырабатывает сама, и это делает великого мага особенно опасным. За счет чего, не понял Федор. Я сейчас тоже вырабатываю часть маны и эфира самостоятельно, около четверти резерва и того, и иного. Правда, больше не выходит, организм прекращает выработку, дойдя до отметки в четверть, и отдельно от обычной энергии их использовать слишком сложно, приходится смешивать с внешней силой, а великий маг полностью на самообеспечении, подчеркнул я. Мана и эфир, выработанные тобой с учетом всех твоих особенностей, с учетом типа используемых тобой чар, твоих стихий, элементов и школ магии, она позволяет реализовать весь потенциал твоих возможностей. Плюс воплощение магии может давить и частично подавлять твоих противников, а опытный пользователь способен наносить удары силой души. Воплощение магии значительно усиливает твои профильные магические искусства, оно ведь основано именно на них. Территория магии, в сочетании с воплощением, дает еще большие преимущества, такое, что в бою уже действительно чувствуется. Ну и, как ты правильно заметил, сверхчары куда могущественнее заклятий, ведь последние, это грубая, упрощенная и ослабленная пародия на первые.